Глава вторая. На борту утренней зари. Вот и вы, Люси, обрадовался Каспиан. А мы только что подошли и ждали вас. Позвольте представить вам моего капитана, лорда Дриниана. Темноволосый мужчина, опустившись перед Люси на одно колено, поцеловал ей руку. Кроме него и Каспиана, тут были еще Рипи-Чип и Эдмунд. «А где Юстас?» — спросила она. «В постели», — ответил Эдмунд. «Я считаю, что нам не стоит слишком с ним возиться. Чем лучше с ним обращаешься, тем безобразнее он себя ведет». «Оставим его пока, пусть отдыхает», — согласился Каспиан. «А нам с вами надо о многом поговорить». «Разумеется. У нас к вам много вопросов», — ответил Эдмунд. «И прежде всего о времени. Дело в том, что для нас прошел всего один год после того, как мы покинули вас в день вашей коронации, и нам интересно знать, сколько времени прошло с тех пор в Нарнии». «Ровно 3 года», — сказал Каспиан. «И все обстоит хорошо?» — поинтересовался Эдмунд. «Уж не думаете ли вы, что я мог покинуть свое королевство и отправиться в длительное морское плавание, если бы в Нарнии что-нибудь было не в порядке?» Легкий упрек прозвучал в голосе короля. «Все так хорошо, что лучше и быть не может. Давно уже кончились раздоры между тюльмаринами, гномами, говорящими зверями, фавнами и прочими. Прошлым летом мы задали неплохую взбучку великанам на северной границе. Они никак не могли угомониться. Теперь у нас с ними мир, и они исправно платят нам дань. Регентом на время своего отсутствия я оставил моего превосходного министра и вернейшего друга, гнома Трумпкина. Надеюсь, вы его помните». «Конечно», — обрадовалась Люси, — «милый Трумпкин, вы не могли бы сделать лучшего выбора». «О да, сударыня», — подхватил Дриниан, — «предан, как барсук, и отважен, как мышь». Он явно собирался сказать «отважен, как лев», да вовремя заметил устремленный на него пристальный взгляд Рипи-Чипа. «А куда и зачем мы теперь плывем?» — спросил Эдмунд. «О, это давняя история», — сказал Каспиан. «Если вы помните, я был еще ребенком, когда дядя Мирас узурпировал мой престол, и, желая избавиться от самых преданных друзей моего отца, он послал их в далекое плавание исследовать восточные моря за уединенными островами. Боялся, что они выступят в защиту моих прав. Помню, — подтвердила Люси, — и никто из них не вернулся». «Верно. Так вот, в день моей коронации, уже после того, как вы нас покинули, я дал клятву, как только в Нарнии установится мир и порядок, отправиться на восток на год и один день, чтобы отыскать друзей своего отца или, по крайней мере, узнать, как они погибли, и отомстить за них, если удастся. Вот именно тех, кого мы ищем. Лорд Ревелиан, лорд Берн, лорд Аргос, лорд Мавраморн, лорд Актисиан, лорд Рестимар, ох, там был еще один с таким трудно запоминающимся именем. Лорд Руб, сир, — подсказал Дриниан. Руб, конечно же, Руб. Такова моя цель. Но Рипи-Чип надеется, что нам удастся совершить и еще кое-что». Все взгляды обратились к мыши. «О да», — сказал Рипи-Чип, — «во мне живет одна высокая надежда, великая, как мой дух, и хрупкая, как мое тело. Я хотел бы доплыть до самого края света на востоке и узнать, что за ним. Я считаю, что именно там находится страна Аслана, ведь он всегда приходил к нам с востока, из-за моря, так что, скорее всего, великий лев там и живет». «Вот это, скажу я вам, мысль!» — воскликнул Эдмунд в восторге. В голосе его чувствовалось благоговейное восхищение. «Но страна Аслана может оказаться особой страной», — заметила Люси. «Я хочу сказать, такой страной, куда нельзя добраться по морю». «Я много думал об этом, Ваше Величество», — ответил Рипи-Чип. «Но я должен рассказать вам вот о чем. Когда я был еще младенцем, одна дриада пела мне такую колыбельную. На востоке у края света, там, где сходятся море и небо, и вздымаются сладкие волны, обретешь ты вечный покой. Я, конечно, понимаю, продолжал Репичип, что слова эти можно истолковать и так, и эдак. Я сам не знаю, что они мне предвещают, но были в них некие чары, которые остались со мной на всю жизнь. Наступило короткое молчание. Потом Люси спросила: «А где мы находимся сейчас, Каспиан?» «Капитан объяснит это лучше, чем я». Дриниан взял карту и расстелил ее на столе. «Вот здесь мы сейчас», — он ткнул пальцем в какую-то точку на карте. «Точнее, были сегодня в полдень. А если Ваше Величество интересует, как протекало наше плавание, то я могу сказать, что мы отплыли от Каир-Паравеля при свежем попутном ветре и, доплыв на следующий день до Гальмы, бросили якорь у ее северного побережья. В этом порту нам пришлось простоять неделю, потому что гальмианский герцог устроил в честь Его Величества грандиозный турнир. Его Величество лично участвовали в нем и выбили из седла многих славных рыцарей. Не забудьте сказать, Дриниан, что и сам я несколько раз падал из седла и получил в награду несколько славных синяков и шишек», — улыбнулся Каспиан. «Кое-какие не прошли до сих пор. Тем не менее, Ваше Величество чаще выбивали из седла других, чем падали сами», — усмехнулся Дриниан. «Мы полагаем, герцогу очень хотелось выдать за Его Величество свою дочь, только ничего из этого не вышло. Раскосая и вся в веснушках», — пояснил Каспиан. «Бедная девочка», — вздохнула Люси. «Когда же мы отплыли с Гальмы», — продолжил Дриниан, «то на целых два дня попали в полный штиль и шли только на веслах, пока снова не задул ветер. Из-за этого мы добрались до Теребинтов лишь на четвертый день после отплытия с Гальмы. Их король выслал нам вестника с предупреждением, что на берег высаживаться нельзя, на Теребинтах свирепствует какая-то эпидемия. Тем не менее, мы обогнули мыс, зашли в небольшую бухточку, расположенную вдали от поселений, и там запаслись пресной водой. Потом, отойдя немного от берега, мы простояли трое суток, пока не поймали юго-восточный ветер, после чего поплыли к семи островам. На третий день нас нагнали какие-то пираты, судя по оснастке, теребинские. Стоило нам пустить несколько метких стрел, показать, что с вооружением у нас все в порядке, и они отстали. А я считаю, что нам следовало нагнать их, взять на абордаж и повесить всем в назидание, чтобы матерям впредь неповадно было растить таких сыновей, — вставил Репичип. А еще через пять дней показался Муил, если вы помните, самый северный из семи островов. На веслах мы прошли через пролив и еще на закате бросили якорь в Красной гавани на острове Брен. Нас радушно встретили, устроили в честь Его Величества пир и в волю снабдили припасами и водой. Вот уже шесть дней, как мы покинули Красную гавань, все время идем с хорошей скоростью при свежем попутном ветре, и не позже, чем послезавтра, надеемся увидеть уединенные острова. В целом мы провели в море почти 30 дней и удалились от берегов Нарнии больше, чем на 400 лиг. «А куда вы намерены плыть после уединенных островов?» — поинтересовалась Люси. «Мы еще не знаем этого, Ваше Величество. Собираемся хорошенько расспросить местных моряков, что же там дальше на востоке». «Ну, в наше время они мало что могли сказать на этот счет», — заметил Эдмунд. «Во всяком случае», — заявил Репичип, — «мы можем быть уверены в одном. Только после уединенных островов для нас начнутся настоящие приключения». Каспиан предложил перед ужином осмотреть корабль, но Люси не согласилась. «Мне кажется, надо бы навестить Юстаса. Ему, наверное, и в самом деле очень плохо. Вы сами знаете, какая скверная штука морская болезнь. Будь со мной моя бутылочка с эликсиром, я бы его мигом вылечила». «Но она с вами», — учтиво сказал ей Каспиан, — «совсем забыл уведомить вас об этом. Ваш подарок всегда при мне, как одно из самых главных королевских сокровищ, особенно в таком путешествии, где может приключиться все, что угодно. Вы можете взять вашу бутылочку и воспользоваться ею, если действительно считаете, что стоит тратить эликсир на такой пустяк, как морская болезнь. Но ведь понадобится всего лишь капелька». Каспиан нагнулся, открыл один из шкафчиков под скамьей и достал оттуда чудесную бутылочку из цельного алмаза, которую так хорошо помнила Люси. «Возвращаю вам вашу собственность, королева». И, покинув каюту, они все вместе вышли на залитую солнцем палубу. Каспиан повел друзей по лесенке вниз, и они оказались в просторном помещении под палубой. Здесь ровными рядами тянулись скамейки для гребцов. Царили полумрак и прохлада. Свежий воздух и свет проникали с палубы через открытые люки. Лучи солнца пробивались еще и через порты для весел. Это от них на низком потолке весело плясали солнечные зайчики. Разумеется, корабль Каспиана ничем не напоминал ужасные грибные галеры, где гребцами были рабы. Веслами здесь пользовались только тогда, когда не было хорошего ветра, либо для того, чтобы отойти от причала или подойти к нему. На весла садились по очереди все, кроме Рипи-Чипа. Слишком коротенькие у него были ножки. Пространство от одной скамьи до другой представляло собой большую яму, доходящую посредине до самого киля. Яма эта была доверху забита провизией, мешками муки, бочонками с водой и пивом, бочками со свининой, кувшинами с медом, сырами, галетами, репой и большими кусками бекона. С потолка свисали окорока, связки лука и гамаки, в которых после вахты отдыхали люди. Каспиан повел своих гостей вдоль борта, перепрыгивая со скамьи на скамью, то есть сам-то он мог позволить себе только перешагивать. А вот у Люси получалось нечто среднее между переступанием и перепрыгиванием. Рипи-Чип почти летел самыми настоящими длинными и очень изящными прыжками. Таким образом, они добрались до переборки, в которой была дверь. Открыв ее, Каспиан вел их в каюту хвостового отсека судна, как раз под палубной каютой на корме. Тут, конечно, было далеко не так приятно и удобно, как наверху. Потолок низкий, а ровного пола не было вовсе. Борта корабля сходились под большим углом. Иллюминаторы с толстыми стеклами не открывались, потому что находились ниже поверхности моря. Как вы помните, в это время корабль шел при сильной килевой качке, и иллюминаторы попеременно то сияли золотым солнечным светом, то становились тускло-зелеными, когда оказывались под водой. «Мы с вами устроимся здесь, Эдмунд», — сказал Каспиан. «Ваш родственник, если предпочитает, может спать на койке, а мы повесим себе пару гамаков». «Умоляю, Ваше Величество», — начал Дринян. «Нет-нет, друг мой, ведь мы уже обо всем договорились. Вы с Ринсом, а Ринс был первым помощником капитана, ведете корабль, у вас хватает дел и днем, и ночью, причем ночью-то чаще всего и случается срочная работа. Поэтому вам нужно быть наверху, в каюте по левому борту. А мы с королем Эдмундом просто пассажиры, и делать нам нечего, кроме как петь песни и рассказывать друг другу всякие истории. Так что нам удобнее всего устроиться здесь, внизу. И, кстати, тут очень уютно. Ну, а теперь посмотрим, как чувствует себя наш таинственный незнакомец». Юстас лежал с позеленевшим лицом. Когда они подошли к нему, он одарил их сердитым взглядом и спросил, не предвидится ли ослабление шторма. Каспиан растерянно спросил: «Шторм? Какой шторм?» Дриниан разразился смехом и проревел: «Молодой господин, оказывается, отменный шутник. Надо же сказать, такой шторм. Это самая прекрасная погода, какой только можно пожелать на море». «Это кто такой?» — законючил Юстас. «Прогоните его отсюда, от его рева у меня голова чуть не раскололась». «Я принесла тебе лекарство, Юстас», — сказала Люси. «Тебе сразу же станет легче». «Ох, говорят вам, уйдите вы все, оставьте меня в покое». Тем не менее, Люси удалось влить ему в рот капельку из своей бутылочки. И хотя он, конечно же, заявил, что это жуткая гадость, запах, распространившийся по каюте, когда Люси открыла пробочку, был просто восхитителен. Но цвет его лица сразу сменился с зеленого на нормальный. Судя по всему, через мгновение он уже почувствовал себя лучше, потому что больше не скулил, не жаловался на шторм и свою больную голову. но зато совсем другим тоном сухо и категорично потребовал, чтобы они немедленно пристали к берегу. Далее он заявил, что в первом же порту подаст на всех жалобу британскому консулу, и что им не следует воображать, будто незаконное похищение пройдет для них даром. Но тут Рипи-Чип, все время пристально разглядывающий его, осведомился, что это за жалоба такая, и попросил уточнить, кому он намерен ее подать. Может быть, это какой-то новый неизвестный ему Рипи-Чипу порядок вызова на поединок? Храбрый Юстас сник и забормотал. «Не обращайте внимания, я сам не понимаю, что говорю». Тем не менее, настроение у него улучшилось настолько, что он даже благосклонно принял их заверение, будто сейчас они плывут к самой близкой суше, какая им известна, на самой большой скорости, какая возможна для парусного судна при таком ветре. Он даже позволил себя убедить, что сейчас они никак не могут доставить его в Кембридж, где живет дядя Гарольд. По крайней мере, проделать им это сейчас не легче, чем переправить его на Луну. Уяснив, наконец, этот пункт, Юстас с мрачным видом согласился переодеться, а потом вместе со всеми вышел на палубу. Экскурсия продолжалась.